с которым я, впрочем, развязался раньше и успешнее, чем он, неожиданно сблизили нас. Марк нравился мне, притягивал к себе. И, как теперь понимаю, я перед молодое чувство увлечения старшим товарищем, больше других, знавшим, понимавшим и успевшим. На своих костылях, широко расставленных в стороны, квадратный и плотный, с короткой шеей и вздернутым вверх подбородком, он лишь при взгляде издали мог показаться несчастным, изувеченным болезнью человеком. Стоило узнать его чуть ближе, перемолвиться с ним двумя словами, и вы будто мгновенно забывали о его беде. Не было ни костылей, ни горбика. Было прекрасное лицо, живые и умные глаза, выражение прямоты, достоинства и необыкновенно благожелательного интереса к собеседнику. Способность легко откликаться на смешное, оставаясь серьезным в глубоком смысле слова. Во всяком случае, мне он казался необыкновенно привлекательным и красивым. Да он и был красив, благородной и мужественной красотой. И я ловил себя на том, что безотчетно подражаю ему, его привычкам, манере говорить, слегка запинаясь и мыча. Как ни странно это сказать про человека тяжко больного, Марк был необыкновенно легок на подъем, любил компанию, новые лица, неожиданные затеи. Его ничего не стоило сманить из дому в гости, даже если для этого предстояло ехать на другой конец города. Лишь изредка он отвечал на такие предложения отказом. «Я не очень мобилен сегодня», — неохотно и будто стесняясь говорил он тогда. Это значило, что ноги совсем не слушаются его. Случалось, встретившись в университете, мы уже не прощались до позднего вечера. Он приходил ко мне домой, я бывал у него, или мы вместе отправлялись на какое-то обсуждение в Толстовский музей или университетское НСО, научное студенческое общество, ходили в театр, в консерваторию, а то и просто после стипендии в кафе «Националь», благо оно в двух шагах от факультета. Посидеть за столиком с крахмальной скатертью, вертя в руках меню и долго выбирая, чтобы отведать на скудные студенческие доходы, и не торопясь всласть потолковать о том о сём, было для него большой радостью. Я не знаю человека, с которым было бы так весело есть и пить, как с Марком Щегловым. Он так умел радоваться всякому пустяку, что невольно заражал своим детски счастливым ожиданием удовольствия. Но все это, в конце концов, было лишь поводом к серьезному и сосредоточенному разговору. «Русские мальчики», как заметил Достоевский, сведя Алешу и Ивана Карамазовых за перегородкой в трактире, «вечно тянутся к тому, чтобы решить самые коренные, самые главные в жизни вопросы, как жить, во что веровать, что ненавидеть, чему молиться». Шел 1954 год. Какие-то двери распахнулись. В воздухе запахло новизной. Все ждали чего-то и спорили, говорили друг с другом подолгу и охотно. Я не думал не только записывать, но и запоминать те бесконечные разговоры обо всем на свете, какие мы тогда вели, зачем, к чему. Могло ли мне прийти в голову, что я буду об этом вспоминать на бумаге? Как раз в ту пору, как мы познакомились, Марк напечатал в «Новом мире» первые свои статьи. Удивительное впечатление произвели они тогда на нас, студентов-филологов 1953 года. Еще недавно бушевали схоластические споры о том, как соотносится литература с базисом и надстройкой, обязателен ли в драме конфликт хорошего с лучшим. И вдруг неподдельно живые слова, открытое издевательство над рутиной и штампом, молодая увлеченность и молодая ирония, а за всем этим непредвзятое, честное, свежее восприятие искусства. Помню, как, выйдя в перерыве между лекциями из ком-аудитории и захватив рядом в библиотеке только что полученный там номер журнала, я развернул его на ходу на статье без музыкального сопровождения. Да так и остался стоять с открытым журналом, опершись локтями о широкий барьер знаменитой балюстрады аудиторного корпуса. Дребезжали звонки, приглашая на лекцию, а я стоял с журналом в руках и самозабвенно читал не детективную повесть, не роман, А критическую статью в ординарном разделе «Книжное обозрение» читал, захлебываясь от восторга.